Глава третья. После горы просмотренных сериалов на Нетфликсе я знаю, что в Штатах ученики весь день переходят из класса в класс на разные уроки. Но в большинстве азиатских школ ученики сидят на месте, а по классам в соответствии с расписанием перемещаются учителя. Именно поэтому все ежегодно молятся попасть в хороший класс. Потому что если тебе достанется кто-нибудь хреновый, местный задира или группа спортсменов, которым все должны поклоняться, то тебе не повезло. В Миньянге классы называли в честь животных. В 11-м я была в классе дракона, самого крутого зверя из всех возможных. Как же я кайфовала, что меня звали драконом, а не орангутангом. В Синфе классы различают по названиям добродетелей. Уф. 11-й — щедрость, 11-й — усердие, 11-й — вера и так далее. Ну кому захочется из дракона превращаться в, уф, мой новый класс, чистоту? Похоже на дурное предзнаменование. Почему чистота — это добродетель вообще? О какой чистоте тут речь? Расовой? Звучит, как тот еще расизм. Или имеется в виду сексуальная непорочность? Но это вообще отвратительно. Ладно, может, мой мозг просто сходит с ума и загоняется по любому поводу, по которому только можно. Теперь, когда Элеонора Рузвельт унеслась к своему классу, 7-й справедливость, мне еще и свой класс приходится искать самостоятельно. В каком-то смысле я рада, что меня не провожает какая-нибудь пожилая леди из администрации. Но Синфа просто огромная, и я немного потерялась. «Я огонь», — шепчу я себе, продираясь сквозь толпы учеников, заходящих в классы. Глаза мечутся от таблички к табличке, задерживаются на учениках, которые, в свою очередь, смотрят на меня, обводя взглядом с ног до головы, когда я прохожу мимо. Чёрт, и правда никто больше юбку не укорачивал. Что за фигня? Неважно. Главное — найти свой класс. Снаружи каждого кабинета висят огромные пробковые доски. Часть из них заполнена образцовыми проектами. Вон тот, например, посвящен химическому составу популярных шампуней и тому, с какой вероятностью они могут вызывать рак. А вон другой — про физическую составляющую яичной скорлупы и о том, почему она гораздо крепче, чем нам кажется. На других досках висят медали, картины и прочие памятные вещи. И все они гордо подписаны названиями классов, чьим ученикам принадлежат. 11-й — мудрость, 11-й — надежда, 11-й — доброта. Они что, даже не по алфавиту идут? Блин. Но вот, наконец, я вижу его. 11-й — чистота. Мой дом на ближайший год. Я еще какое-то время стою снаружи и рассматриваю доски. Ну, то есть, ладно, снаружи я стою потому, что мне немножечко до ужаса стрёмно заходить. Но еще я собираю информацию о своих будущих одноклассниках. Первая доска полностью занята двумя проектами. Один по английской литературе, изучение покровителей Шекспира, второй по алгебре. Оба сделаны Джонасом Джейденом Арифином. Имя кажется знакомым, так что я достаю телефон и лезу в Google. Знаю, знаю, я как сталкер какой-то, но знание — сила. А силы мне сегодня очень даже пригодятся. От прогрузившихся результатов я слегка задыхаюсь. О Джонасе Джейдене Арифине написано уйма статей, потому что его семья владеет компанией Толкко, самой большой телекоммуникационной корпорацией страны. Чтоб меня. Окей, ладно. Значит, Джонас Арифин, подросток-миллиардер, это главный заучка в классе. Не ожидала, но уважаю. А вот только когда я подхожу ко второй доске, увешанной наградами по теннису, они тоже все оказываются Джонаса. Ладненько. Корректирую свою мысленную картинку этого парня, делая прыщавого задрота чуть менее прыщавым и пририсовывая ему широкие плечи спортсмена. Третья доска заполнена фотографиями с различных мероприятий, пестрящими учениками в школьных матросках со смехом, обнимающими друг друга за плечи. Вот один из них на какой-то ярмарке ремесел и выпечки, вот кто-то в защитных очках на уроке резьбы по дереву. Пока я стою и разглядываю доску, мимо меня проходит пара девчонок. Посмотрев на меня с мимолетным любопытством, они ловят мой взгляд и улыбаются. А потом достают телефоны и роняют их в корзинку на стене. Надпись над корзинкой гласит «Телефоны сюда». «Вау, понятно. Видимо, телефоны с собой на урок брать нельзя. Хардкорненько. Очень нехотя, выловив из кармана мобильник, я аккуратно опускаю его в корзинку. Чувствую себя какой-то голой теперь. А как притворяться, что занята, если нельзя уткнуться в экран? Впрочем, может, мне и не придется притворяться. Может, у меня тут появится столько новых друзей, что я даже и не вспомню, что у меня нет с собой телефона». С этой мыслью я делаю глубокий вдох, стискиваю в руках лямку сумки и шагаю в свой новый класс. В первый день всегда страшно, неважно где. Но когда ты новенькая, все в 3 раза хуже. У меня уже достаточно опыта, чтобы знать, что первый шаг в новый класс — это решающий момент, который задаст тон всему остальному году. Мне просто необходимо произвести наилучшее впечатление, иначе все коту под хвост. Все мускулы тела напряжены и молят меня опустить голову и плечи, но я заставляю себя стоять прямо. Грудь вперед, плечи назад, подбородок поднять. Небольшая уверенная улыбка на лице, словно боевой раскрас. «Здесь всем так же неуютно, как тебе», — говорю себе. «Эй, новенькая!» — кричит кто-то. «Ладно, хорошо, неуютно явно не всем». Головы тут же разворачиваются ко мне. Они как стая сурикатов. И вот меня уже изучает около 10 заинтересованных пар глаз. Я замираю. Кажется, мое сердце забывает, как биться. Тем не менее, каким-то образом я умудряюсь кивнуть куда-то в направлении парня, который меня окликнул. «Хей!» — голос у меня становится тонким и песклявым. «Садись за мной!» — говорит он. «Да нет, спасибо». Чуть склонив голову, я прохожу в заднюю часть класса. И чего я ему отказываю? Он симпатичный. Но почему-то инстинкт велит мне сказать «нет». Вместо этого я нахожу пустую парту на последних рядах и ставлю сумку на нее. «Хей!» — говорит сидящая рядом девочка. Обрадовавшись, что со мной кто-то заговорил, я разворачиваюсь к ней. «Какие тут все дружелюбные!» «Привет!» Но вместо того, чтобы представиться, она как бы, между прочим, сообщает. «Тут сидеть нельзя!» «А?» Глупо таращусь на нее я. Она вздыхает. «Это место Грейс!» «Прости, я думала...» Все мысли меня покидают. Я думала, что так как это первый день, то никто еще не выбрал себе место. «Мы не садимся, кто куда хочет. Все места расписаны». «А, ладно. В этом есть логика». Она кивает на первые ряды. «Вон там план висит». «Спасибо». Криво улыбнувшись мне, она снова утыкается в книгу, которую читала. Путь до доски, кажется, занимает вечность. Быстро пробежав по схеме глазами, я обнаруживаю, что мы все сидим по парам. Рядом с моим именем значится некий Лиам Ин, а передо мной — звездный Джонас Арифин. Не знаю, что и думать насчет того, что сидеть придется рядом с самым популярным парнем. Но, может быть, его сияние хотя бы отвлечет от меня внимание остальных? И только обернувшись, я понимаю, что Джонас — это тот парень, который кричал мне, когда я вошла. Теперь он сидит, скрестив руки на груди, и усмехается мне. «А я что сказал?» Кровь приливает к моему лицу. Когда он сказал сесть за ним, я подумала... А что я подумала? Что он ко мне подкатывает? А он, оказывается, просто сообщал, сугубо по факту, где я сижу. И теперь я чувствую себя полной дурой. Ну, разумеется, он ко мне не подкатывал. Тьфу. «А ты что, решила, что я к тебе подкатываю?» спрашивает Джонас, словно мысли мои прочитал. Мое лицо уже пылает. Да как он вообще понял, о чем я думаю? Какой-то маленькой части меня хочется свернуться в клубок и провалиться сквозь землю. Но я, черт подери, Кики Серегар. Сегодняшний день пугает меня до ужаса, но и уверенности мне не занимать. Так что я улыбаюсь ему и говорю. «Ну, конечно, а разве нет?» Блин, вышло гораздо более похоже на флирт, чем я планировала. Целилась куда-то в дружеский вызов, а попала почему-то в не очень приличный намек. Все внутри сжимается от стыда. Джонас широко распахивает глаза, и у него слегка отвисает челюсть, а меня разрывает между смехом и смущением. Наконец он хмурится и с улыбкой отвечает. «Ладно, понял, понял». Я чувствую на нас чьи-то взгляды. И, конечно же, когда оборачиваюсь, вижу, что на нас смотрит значительная часть остальных учеников. И взгляды у некоторых из них не очень-то добрые. У парня вроде Джонаса наверняка немало поклонников, а мне не очень-то хочется наступать кому-либо на хвост. Так что я сдержанно улыбаюсь ему и решительно переключаю свое внимание на сумку, всем видом показывая, что я очень занята раскладыванием учебников на столе. А значит, дальше говорить не могу. Потом поворачиваюсь к девушке, сидящей напротив меня, надеясь вывести ее на разговор. Больше всего мне сейчас нужны подруги. Парни приходят и уходят, а вот девчонки остаются с тобой надолго. «Серьезно? Вот так вот кинешь меня?» — подкалывает Джонас. По крайней мере, мне кажется, что он меня подкалывает. Но в его голосе мелькает резкая нотка, словно он не привык, чтобы девушки от него отворачивались. А может, это просто мое воображение сходит с ума, потому что я сижу как на иголках. Сколько ни напоминай, как сильно я в себе якобы уверена. Кашусь на него, доставая пенал, и аккуратно кладу его в верхний левый угол парты. «Извини, не собиралась тебя кидать. Джонас, да?» «Он самый», — говорит он с очевидной гордостью, словно я должна его знать. «Ну, технически, в каком-то смысле, я о нем и правда слышала, точнее, читала, из-за досок снаружи». «А ты, значит, Кристабелла?» «Кики», — быстро говорю я. «Так меня все зовут». Он, оценивающе, меня рассматривает. «Ты больше похожа на Крис». «И чем же Крис по виду отличается от Кики?» Выражение его лица становится задумчивым. «Ну, Кики — это смешное имя. Больше подходит маленькой, вечно тявкающей собачке, понимаешь?» «Вау, ясно, пощады мне не будет». Он смеется и поднимает руки перед собой, давая мне хорошенько разглядеть его мощные предплечья и прямые белые зубы. «Да нет же, я говорю, что ты как раз на маленькую тявкающую собачку совсем не похожа. Ты больше Крис, утонченная и...» Делает он драматичную паузу и смотрит мне прямо в глаза. «Красивая». Вопреки моим стараниям, по рукам бегут мурашки, а щеки снова краснеют. Мне не впервой флиртовать с парнями, но вот чтобы с симпатичным парнем в первый день в новой школе, это совсем другой уровень стресса и адреналина, к которым я не готова. Так что я делаю то, что делаю всегда, когда мне неуютно. Закрываюсь от мира своими шутками, как щитом, и, картинно забросив волосы за спину, отвечаю самым драматичным тоном, на который способна. «Ух ты! Спасибо, что заметил!» Слава богу, он смеется. И я тоже смеюсь, прежде чем снова уставиться вниз на свою сумку и продолжить раскладывать принадлежности. Интересно, когда явится мой сосед? Лиам Ын. Необычное имя, не из Индонезии. Почему-то я нервничаю перед встречей с ним. Не назвала бы себя скромницей или интровертом, но роль новенькой — это территория неизведанная. И я вся напряжена от макушки до пят, горя желанием произвести хорошее впечатление. «Эй, Лиам!» — кричит Джонас. «Ты с новенькой сидишь!» Чувствуя жжение в затылке, я поднимаю взгляд и вижу, как в класс входит очень высокий парень. Он сдержанно улыбается Джонасу, не показывая зубов, а потом поворачивается ко мне. И, уф, кажется, у меня лучшая карма в мире, потому что Лиам Ын до ужаса красив. Точеные скулы, густые брови, такая челюсть, что греческие боги, будь они все еще в деле, сразили бы его из зависти. Наши глаза встречаются. Я сглатываю. Мой рот производит еще больше слюны, и я сглатываю опять. Не самое лучшее начало. Хотелось бы мне приказать слюнным железам прекратить работать. Но, ох, как не начать пускать слюнки по такому парню? И он мой в смысле, сосед по парте. Велю себе не пялиться, пока он идет ко мне. «Хей!» Он дружелюбно улыбается мне. Улыбка искренняя, вовсе не похожая на надменную усмешку, которой я ожидала от кого-то столь горячего. У него на щеках появляются ямочки. У него еще и ямочки? Вот же наглость. Ни единого слова у меня не выходит. Мозг отключился и перекатывается взад-вперед в темном углу. Я Лиам. Он чуть краснеет. Хотя, прости, ты наверняка уже видела на схеме класса. Ну, так или иначе, приятно познакомиться, Кристабелла. Кики! Выпаливаю я. Боже мой. Захлопнув челюсть, я сверлю взглядом собственные коленки. Совсем забыла, как человечить. Хорошо. Легко соглашается он так, словно я не тявкнула только что на него, как какая-то нервная чихуахуа. К счастью, в этот момент в класс входит учитель. «Всем встать!» — рявкает Джонас так громко, что я подскакиваю на месте. Раздается скрип стульев по полу. Обескураженно оглядываюсь по сторонам. Все встают. Я поспешно к ним присоединяюсь. «Приветствуем учителя!» — говорит Джонас. «Какого черта?» Весь класс дружно кланяется и гудит. «Доброе утро, учитель!» Учитель машет на нас рукой, не здороваясь в ответ. «Садитесь». Все садятся обратно. Так, это интересно. Пока учитель достает вещи из сумки, я пользуюсь моментом и рассматриваю своих новых одноклассников. Незаметно, разумеется. Они мало чем отличаются от ребят в Миньянге, но разница все же есть. В Миньянге мы могли носить любую обувь, всякие цветные носки и ободки, а вот в Синфе дресс-код такой строгий, что в придачу к матроскам мы обязаны надевать белые носки, никаких логотипов или названий брендов. Черные ботинки, опять же, ни брендов, ни логотипов. И ободки только черные или темно-синие. Все девушки, у кого волосы ниже плеч, обязаны убирать их в хвост. Никаких необычных причесок. У парней стрижки не должны быть ниже ушей. Волосы не красить, ногти тоже. И никакого макияжа. В Миньянге макияж тоже был запрещен. Но все девчонки, кого я знала, красились хотя бы немного. По крайней мере, большинство из нас точно пользовались оттеночной помадой. Я обычно подкрашиваю брови, потому что мне с ними не повезло. Они начинают сходить на нет где-то на середине глаза. Без карандаша они похожи на два грустных маленьких пятнышка. Но я не вижу вокруг себя ни оттеночных помад на губах, ни подкрашенных ресниц. Все лица чистые. Если только, конечно, эти девушки не отточили мастерство естественного мейка. Но тут учитель начинает говорить, и мне приходится перестать рассматривать одноклассниц так пристально, словно я Джо Голдберг в сериале «Ты». «Так вот», — говорит учитель. «Надеюсь, каникулы у всех прошли прекрасно. С кем-то из вас мы уже знакомы. Для остальных меня зовут мистер Франсис Тан. Я ваш классный наставник, а также буду преподавать у вас английскую литературу». Сделав паузу, он одаряет нас сдержанной, деловой улыбкой. «Классный наставник» — это, видимо, то, что мы в Миньянге называли классным руководителем. Я присматриваюсь к нему внимательнее. Словно прочитав мои мысли, Джонас оборачивается и шепчет. «Не парься, мистер Тан норм. Я в прошлом году был у него на литре». «Джонас, ну сколько раз говорить?» — вздыхает мистер Тан. «Никаких разговоров в классе без моего разрешения». Джонас отвечает ему извиняющейся улыбкой. «Точно так, Шифу». Некоторые из учеников смеются, когда он называет мистера Тана мастером на мандаринском. А сам мистер Тан с добродушной улыбкой качает головой. В этот момент он, кажется, впервые замечает меня. «Ах да, у нас в этом году новенькая». Он пару секунд листает что-то в планшете. «Кристабелла Сирегар?» «Да», — быстро говорю я. «Но можно просто Кики». «Мы не пользуемся прозвищами, Кристабелла». «Вау, ну и пожалуйста», — бурчу я и тут же жалею об этом. Звучать так невежливо в мои планы не входило. «В смысле, да, хорошо». Уголок губ мистера Тана дергается вверх. Хотя улыбкой я бы это не назвала. «Рад, что вы согласны, потому что таковы правила». «Что ж, надеюсь, вы прекрасно здесь устроитесь. Если будут вопросы, смело обращайтесь ко мне». Проведя рукой по экрану планшета, он включает проектор. «Отлично, давайте приступать». Он бросает взгляд через плечо на меня. «Вы же читали руководство, так?» «Нет, совсем нет. Кто вообще их читает?» К буклету, поздравлявшему меня с поступлением в Синфу, прилагалось дурацкое толстое руководство, которое я тут же отбросила в сторону и выкинула мысль о нем из головы до этого самого момента. Впрочем, это сбивает меня лишь на долю секунды, и вот я уже оживленно киваю. «Ага, конечно, впечатляюще!» Лиам рядом со мной давит смешок. Не могу понять, дружелюбный или осуждающий. «Хорошо», — говорит мистер Тан. «Тогда вы знаете, что Синфа ставит в приоритет не одни только знания. Мы гордимся учениками, которые думают за рамками. 40% финальной годовой оценки будет зависеть от проектов, а не от экзаменов. В прошлом семестре проектной темой была наука, и большинство из вас с ней прекрасно справились. Несколько учеников улюлюкают. Один из них кричит «Браво, Джонас!» и тот самодовольно улыбается. Я вспоминаю доски снаружи классов и то, как много на нашей упоминаний о Джонасе. На этот раз я очень постарался выбить чистоте интересную тему, а не географию или, прости господи, историю. Кто-то фыркает. «Надеюсь, вы не обрекли нас снова на науку, мистер Тан!» — кричит Джонас. Дернув уголком губ, мистер Тан стучит по экрану компьютера. Проектор вспыхивает и выводит на доску яркий коллаж из... О, боже мой! Компьютерных игр! Многие из них я узнаю. Borderlands, Assassin's Creed, Stardew Valley, Fortnite и даже парочка менее известных вроде Bugsnax и Slime Rancher. «Компьютерные игры!» — драматично провозглашает мистер Тан, и все начинают аплодировать. «Вот это круто!» — кричит кто-то. «Супер, мистер Тан!» Я хлопаю вместе с остальными, улыбаясь до ушей. «Проект об играх, о да! Это же моя тема! Может, Синфа будет не так ужасно, как я боялась?» «Я распределил вас на группы согласно вашей рассадке». Встретившись глазами с Лиамом, я вспыхиваю и тут же отвожу взгляд. Рада ли я, что буду в одной группе с тем, кто слишком красив для простого смертного? Ну что же сказать, я не жалуюсь. Но, блин, сосредоточиться на работе будет куда сложнее. Проектор выводит следующий слайд, отображая наши группы. Я в группе «Б». Кристабелла Серегар, Лиам Ин, Джонас Джейден Арифин, Пэйшан Вонг Со. Наша четверка переглядывается, и Джонас расплывается в улыбке. «Мы всех порвем», — говорит он. «Ну, что-нибудь мы да порвем. Это точно».